«Демоны!» — выругался он. «К кому хочешь, к тому и присматривайся. Выбирай, Лайны. Только делай это с умом. Если отвергнешь меня, то... Знай, я выживу. Скачусь на дно тьмы, но выживу. А вот Чиаро...» «Вы что?» — изумилась я. «Сватаете меня за своего друга?» Темный молчал, допил то, что было в бокале, затем то, что было в бутылке, подошел, обнял меня. Я не сопротивлялась, уткнувшись ему в плечо. Смотрела, как над Хольбергом разгорался новый день. Новый день без красной смерти. Новый день без Этара Хааса, если смогу думать головой, а не сердцем. «Мы с Антором считали, — начал магистр, — что у нас будет достаточно времени подготовиться, подготовить тебя. Но после того, что ты сделала в храме... Я... Ты большая молодец, Лайны, и снова всех спасла. Но события развиваются слишком быстро. Кемир еще не готов к революции, ты тоже не готова. Мы должны затаиться и ждать, пока не придет наше время». «Когда же оно придет?» «Пока не знаю, но это произойдет очень скоро. Скоро, Лайны. У нас будет лишь одна возможность. Один шанс и ни единого права на ошибку. Так не совершай ее в самом начале». «Этархаас. О нем говорил магистр. Ошибка, которую невозможно исправить, принцессе Лайнизи Кромунд. «Покажи мне своих умирающих», — наконец произнес маг после долгого молчания. Отпустил меня, поправил косу. У него была какая-то болезненная страсть к моим волосам. Хотя, скорее, это была болезненная страсть ко мне целиком. «Ты опять истратила весь резерв. Скажи, что надо делать, и ложись-ка спать. Я за всем присмотрю. Поверь, темные неплохие лекари». Магистр Шарес больше не возвращался к этому разговору, предоставив мне выбор. И когда наступило утро, а я проворочилась сбоку на бок на узком диване в кабинете магини Левиды, основательно вымочив слезами подушку и край пледа, которым так заботливо укрывал меня магистр Вас, я его сделала. Этархаас появился в больнице ближе к полудню. Мне удалось даже поесть и часик поспать. Нет, в зеркало, как советовал магистр Вас, я не смотрелась. Несколько бессонных ночей вряд ли добавили мне красоты. Он появился усталый и злой, как демон. Нашел меня, когда я шла из восточного крыла в западное, сопровождаемая Саяри. Девушка, заметив генерал-губернатора, поклонилась, хотела что-то сказать веселое, ведь настроение в больнице царило приподнятое, но, оценив его мрачный вид, испарилась, сославшись на дела. «Прости, Лайны», — покаянно произнес Этар, когда я, прислонившись к холодной стене, смотрела на дорогое любимое лицо, запоминала. Все до последней черточки, до залегшей в углах черных глаз усталой морщинки. «Знаю, должен был быть рядом с тобой, но в городе непонятно, что творится». «Слышала», — ответила ему, — «про храм. Все только про него и говорят. У меня тоже есть для вас новости. Хорошие новости, губернатор. Красная смерть отступила. Вернее, она пропала без следа. Люди идут на поправку, и мы скоро начнем отправлять выздоровевших домой». «Я рад», — просто сказал он. Отстранилась, когда подошел, чтобы обнять. Не далась. «Нет», — сказала ему. «Лайны», — растерянно произнес Этар, протянул руку, но... Я покачала головой. «Не надо». «Ты злишься, и... Ты права, я дал тебе повод. Поверь, я сожалею, что не был с тобой в сложное время». «Нет», — выдавила из себя. «У тебя свои обязанности, у меня свои. Мы пытались выяснить суть произошедшего в храме». «Прости, но в этом не могу тебе помочь. Я ничего не знаю. Прошлым вечером я была здесь, на своем месте, среди больных. У меня вошло в привычку лгать ему. Ужасная, мерзкая привычка. Но только так могла выжить принцесса Лайниза Кромунд. Этар молчал, вглядываясь в мое лицо. «Мы уедем отсюда», — наконец произнес он. «Подальше от всего этого». Не договорил, но я поняла, что он имел в виду. «Все пошло неправильно. Я это чувствую. Уже скоро, Лайне. Я попросил себе замену. Моя служба подходит к концу, и мы вернемся в Гридар, столицу Кемира, и ты выйдешь за меня замуж». Сердце заколотилось, ладони вспотели, но в ту же секунду бросило в холод, словно меня коснулась ледяным дыханием богиня Севера, Тамира. Бывало, в тишине волчьего дола, засыпая в своей крохотной спаленке, я мечтала когда-нибудь услышать эти слова от любимого. Думала, как это будет и что почувствую в этот момент. Услышала. Но... «Я не выйду за вас замуж, милорд Хаас». «Чушь!» — резко сказал Этар, чем-то напомнив мне Эльсара Шареза. Он ошибался. Это не было чушью, но объяснить попросту не было сил. Хотела развернуться, чтобы уйти, но... «Лайне, погоди! Ты это серьезно?» Голос полный недоумения. Лицо тоже изменилось. Пропал строгий, суровый вид, и оно приняло мальчишеское, растерянное выражение, словно он не мог поверить, что его отвергают. «Да?» Я не хотела делать ему больно. Никогда. Но разве я могла хоть что-то изменить? «Ты устала, любовь моя?» Осторожно начал он, видимо, решив, что я не в своем уме от напряжения последних дней. «У меня все замечательно», — сказала ему, кусая губы. «Прошу, оставь меня в покое. Больше никогда не приходи». «Нет». Он вновь шагнул ко мне, и... Я мечтала просочиться сквозь стену, но такое под силу лишь высшим, поэтому... Взмахнула рукой, призывая стихию, которая поддавалась лучше всего. Огонь! Магического резерва почти не оставалось, но Ариша... Ариша, моя вторая половина! Ариша, связь с которой крепла с каждым часом, угодливо отдала часть своего, да еще и помогла. Между мной и Этаром во всю ширину коридора встала огненная стена. Гибрид, сплетенье стихии огня и драконьего пламени. Полыхнуло с такой силой, что заставило его и меня отпрянуть. Я даже въехала затылком об стену. Выдохнула испуганно, ведь хотела его остановить, а не спалить больницу святого Хольберга к демонам. «Лайне!» — растерянный мужской голос. «Нет. Все правильно. Между нами стена пострашнее той, что возвела я в коридоре между западным и восточным корпусом. Стена из предательства его племени, горя и крови моей семьи и еще тысяч неугодных тирингам. Из лжи, которую я нагородила, стараясь защитить себя и всех, кто мне дорог. Не дать погаснуть робкому язычку Ангихора. Тут он шагнул ко мне сквозь пламя, в боевой трансформации, огромный, раза в полтора больше и мощнее, чем в обычном облике, страшный и прекрасный одновременно. Я видела его таким лишь издали, в лесу, когда мы отбивались от разбойников, затем при осаде Хольберга, а теперь... Замерла испуганно, увидев, как взметнулись над головой черные крылья. Из ступора меня вывела разъяренная Ариша. Драконица рвалась наружу, распирала меня изнутри, готовая защищаться. Вытягивался позвоночник, на котором пробивалась, я чувствовала, драконья чешуя. Росли когти на руках, и в ладонях загорался огонь. Пришли в движение неподвластные, неизвестные слои магии. Закружили вокруг меня. Я менялась, превращаясь в дракона. Ужас! Не хватало еще перекинуться первый раз на глазах рассерженного генерал-губернатора. Он ведь не знал и знать не должен. «Ариша, стой! Не сейчас!» Закричала ей мысленно, пряча когти, убирая чешую, гася огонь. «Нет», — внезапно сказал Этар, приняв обычный облик. «Все пошло не так, как я хотел, не так, как должно. Лайна, я понимаю, как ты напугана, возможно, слишком давлю на тебя, и тебе потребуется время». С трудом, но угомонила Аришу, рвавшуюся вцепиться в Орлорда. «Дело не во времени». Я не решалась смотреть в глаза мужчине. Дело в том, между нами все кончено, да и не было ничего. «Неправда?» — терпеливо произнес он. «Я многое сделал не так, как должен был, но готов исправиться. Поговори со мной, Лайне. Объясни, что произошло, что тебя тревожит. Почему отгородилась от меня? Тебе не кажется, что я имею право знать?» «Имеешь право», — согласилась с ним. «Ты сам говорил, что мы слишком разные. Говорил так много раз, что я, наконец, поверила. Поняла, мы несовместимы и не можем быть вместе». «Я люблю тебя», — просто сказал он. «Это все меняет. Ты моя, и я никогда тебя не отпущу. Что касается твоих сомнений, позволь мне их развеять, я смогу тебя убедить». «А ведь если подпущу, то убедит. Прикосновение заботливых рук, ласковых губ, и стена, что возвела между нами, рухнет, словно и не было ее. Но хватит ли его любви на то, чтобы предать свое племя и своего короля?» «Лайны!» «Да уходите же вы!» Срываясь в слезы, попросила его. «И больше никогда не возвращайтесь!» «Если у вас, генерал-губернатор, возникнут вопросы по существу, вы всегда можете отправить официальный запрос. Уверена, администрация больницы Святого Хольберга скоро восстанет из мертвых и вернется к своим обязанностям». Меня ждала Академия магии. Занятия через 2 недели, а еще надо съездить в Волчий дол за Реми и Мелодарой. Или же... «Если будет так плохо, как сейчас, словно вырвали сердце, а в груди вместо него кровоточащая рана, то я уйду в монастырь Единоверы, куда так настойчиво звала меня мать-настоятельница». «Неужели ты не понимаешь?» — усмехнулся Этар. «Ты ведь еще не понимаешь и не знаешь. Я никогда тебя не оставлю. Где бы ты ни была, я буду рядом». И никому тебя не отдам».